Глава вторая. Утро следующего дня по-прежнему сияло. Погода радовала, но не меня. Мышцы болели даже там, где их сроду не было. Но в самом ужасном состоянии пребывало мое лицо. Это был один сплошной ожог интенсивного малинового цвета. Хваленый дорогущий крем с ультрафиолетовой защитой не спас даже от осеннего солнца. Хорошо, хоть очки периодически снимала, а то походила бы на красную панду. На фоне бледненькой шейки красная физиономия выглядела очень комично. Но так пылало и щипало, что мне было совсем не смешно. Хорошо, в чемодане в кармашке еще с лета остались несколько пакетиков ромашки и всегда с собой аспирин. Замотав почти половину лица белым шифоновым шарфом, я с опаской выглянула из номера. Ожидая закипающий чайник в холле, сидя на диванчике, я несколько расслабилась и успокоилась. Стянула шарфик под подбородок. Для воспаленного лица даже он казался жесткой теркой. Особенно нос страдал. И в тот момент, когда уже щелкнула кнопочка чайника, и я выбиралась из недр мягкого диванчика, чтобы заварить пакетики с ромашкой, из-за угла нашего непростого коридора появился любитель турецких свитеров с термосом в руках. Конечно, вид у меня был не самый прелестный. Белый спортивный костюмчик и белый шарф под подбородком создавали эффектный контраст с моей пылающей физиономией. Но воспитанный интеллигентный человек не стал бы ронять термос со словами: «Здрасте вам! Вы прям с экрана телевизора сошли! Там как раз точно такой же физиономией японскую макаку показывают». Натянув шарф до самых глаз, я, стараясь не расплескать кипяток, понесла заваренную ромашку к себе в номер. Вслед мне раздалось на весь коридор громкое: «Может, вам врача вызвать?» Маски и макияж немножко помогли, и я спустилась вниз завтракать. Сидя в уголочке спиной к основному залу, я обдумывала свой маршрут гуляния. К морю идти при таком ярком солнце сегодня опасно для моего лица. Можно погулять в городе, походить по магазинчикам, напиться кофе с марципанами, да и в любимом сквере я пока не была. Задумавшись, я пропустила момент, когда турецкий свитер уселся напротив, за мой стол, со стаканом апельсинового сока. «Извиниться подошел», — сообщил он тихим голосом, без всяких эмоций. Но впечатление произведено было сильное и не удержался от некорректных комментариев. «Это недопустимо. Давайте в знак примирения чокнемся. Вы кофе, я соком. И забудем утреннюю встречу. В конце концов, мы все произошли от обезьян». Термос, кстати, разбился. Схватив телефон и ключ-карту со стола, я выскочила из ресторана. Я люблю смотреть на янтарь, особенно когда его много. Люблю подержать в руках, примерить все изделия, что попадаются мне на глаза. Главное – постараться удержать себя в руках и не примерять кольца на все пальцы, по нескольку браслетов на оба запястья. Продавцы пугаются. В этот раз я разрешила посетить себе только 3 магазинчика. Удовольствие надо растянуть. Вдруг еще будут негуляльные дни, когда дождь или слишком сильный ветер не позволят бродить вдоль моря. Обнаружился лишь стандартный советский набор украшений из формованных янтарных бусин. Кольца, браслеты, серьги, ожерелья и четки – все из одинаковых круглых бусин, различимых лишь по цвету, и только 2 кольца выделялись на общем фоне. В том, что подороже, почти необработанный камень прозрачного яркого желтого янтаря неровной формы вопил от боли. 2 соразмерных серебряных диска врезались в его тело, как безразличные циркулярные пилы. Дизайнерское видение, мать его. Второе – на серебряной основе маленький цилиндрик, как свернутый грамотосвиток. Камень нежно-медового цвета, перехваченной тонкой серебряной ниточкой. Кольцо послания так и осталось у меня на безымянном пальце левой руки. Если вам по каким-то причинам приходится пить хороший кофе не из фарфоровых чашек, а из картонных стаканчиков на вынос, добавьте гармонии в процесс. Займите лавочку в уютном сквере с хорошим городским пейзажем и хорошим обзором. Есть у меня любимый скверик, настоящая лапочка. Всего 4 лавочки, клумбы посередине плотно засажены кустами роз разных сортов, окраса и величины. Одно удовольствие – глазеть на курортную жизнь и вдыхать розовый аромат. А в самом центре, среди клумб, огромный старый платан. Сквозь его листья, почти не щурясь, можно смотреть на солнечные лучи даже в июльский полдень. В этом скверике очень правильные лавочки. Они рассчитаны на людей с длинными ногами. Моя самая удобная. Третья по счету от угла дома. С нее можно без помех созерцать прекрасный старый, но возрожденный к жизни светло-серый дом напротив и придумывать истории про жильцов. Сегодня, в мой первый городской марципаново-янтарный день, можно было не фантазировать. С моей лавочки прекрасно было видно открытое окно на третьем этаже дома. Окно высокое, от пола до потолка, с маленьким балкончиком, с цветами и пухлую даму солидного возраста в легкомысленно распахнутом розовом атласном халатике. Дама пыталась протиснуться то одним, то другим боком в узкую дверцу, чтобы полить кипельно-белые и кроваво-красные левкои в навесных горшках. От усердия у нее дрожали руки, и струя воды из лейки разлеталась на мелкие капли. Сверкнув на доли секунды на солнышке, они, уже совсем не видные, попадали на ступени перед магазинами. Наверное, попадала и входящим-выходящим покупателям, потому что некоторые нервно вздрагивали. Закончив с кофе и коробочкой марципановых конфет, я вернулась в гостиницу. Сегодня желтый фонарь маяка в коридоре горел в полсилы. Можно было сразу рассмотреть плотную группу людей. Сгорбившись и наклонившись вперед, они уставились на экраны трех широких мониторов. На одном кто-то бегал и размахивал руками. Я тоже засмотрелась. Уже забыла, как это занимательно — смотреть немое кино. Я так увлеклась, что позабыла обо всем на свете. Как и остальные, вытянув шею и наклонившись вперед, наблюдала развитие событий на экране центрального монитора. От неожиданно пронзительного «Вы что тут делаете?» вздрогнули все и разом повернули головы от экранов. Стало заметно, что перед мониторами сидят два человека. Слева в направлении выхода иногда мелькающий в светских тусовках режиссер. Справа, ближе к моему номеру, турецкий свитер. Только сейчас он был в белой футболке и темно-зеленом недешевом кардигане, весь умыто сияющий. «Что вы тут пялитесь? Вам нельзя! Не смейте смотреть!» По-прежнему громко, но уже без визгливых интонаций раздавалось справа от меня. Кто-то вцепился в рукав куртки чуть выше локтя. Повернув голову, я стала внимательно рассматривать неуравновешенного гражданина. Упитанный такой кабачок, довольно высок, почти с меня ростом, довольно молодой, но с отекшим, обрюзгшим лицом. То ли пьет много, то ли аллергия запущенная. Волосы темные, подстрижены по нынешней моде, с выбритым затылком и дурацким пимпой хвостиком на самом темечке. На мальчишках смотрится забавно, но для такого неспортивного малыша стиль неподходящий. Короткий свитерок цвета, который в модных каталогах почему-то называют бензиновый, был маловат для выпирающего животика, заканчивался, не доходя до ремня, и совсем не скрывал всех особенностей фигуры. Джинсы можно бы и на размер побольше выбрать. Я молчала, и кинотоварищ начал нервничать. Он не знал, какой реакции от меня ожидать. Оглядев полностью отвлекшуюся от работы группу, я обратилась с просьбой к самому, на мой взгляд, главному. «Отцепите это от меня, пожалуйста». «Митечка, оставь даму в покое, она зритель. Должно быть уважение», — сказал бывший турецкий свитер. Больше, к счастью, никаких указаний не потребовалось.